поздравить с наступающей весной. Воробьи уже прыгают. Чирикают. Чирикают. Вот. А вас я хочу поблагодарить. Я еще раз сегодня листал книгу. Да. Узнал некоторые знакомые конструкции, но не все. Но даже вот о конструкторах там много неизвестных просто. Так что не думал, что я все знал. Да, а зачем все знать? Ну, там во всей этой эпопее участвовало столько много людей. Каждый праздник. И направление меняли. Да. Один лавочку. Сколько работы. А теперь позвольте сегодня пару минут еще можно подождать? О самолетах я могу много чего рассказать. А поздравьте письмо. Как уже давно пелось, первым делом самолеты, ну а девушки, так вот, мы пели иначе, я уже вам говорил, они были с нами. Так, а сейчас не о самолетах, сегодня позвольте поговорить с вами об эмоциях, очень сложной теме. Но для начала справка. Где-то вот-вот выйдет книга «Психология эмоций». Это учебник, 400 страниц в издательстве «Питер». Сколько она будет стоить? Ну, наверное, 90, как не менее, в старых. Вот 90 – это сколько сейчас? 9? Нет. 90, значит так. Да, так она и выйдет. И я почему вам говорю, что я с этой книгой намучился, потому что мне поручили, попросили, вернее, ее редактировать, сделать научную редакцию этой книги. Книга действительно хорошая, потому что это первый уже теперь в России учебник, именно учебник по эмоциям. Учебник очень конкретный. Я вам советую, не пожалейте этих денег, она вам пригодится. Там много практических советов. Но редактировать ее было ужасно трудно. Больше никогда не возьмусь за такие дела. И сроки были поставлены, короткие. Но поскольку я по своей черте человек ленивый очень, я все оттягивал, оттягивал, оттягивал. Там осталось просто несколько дней, пришлось сидеть. Русская черта. Они еще Достоевский хорошо написал. Вот. И тем не менее, дело не в том, что я ее редактировал, а дело в другом. Это действительно настоящий первый учебник по эмоциям. Учебник. Ну а теперь об эмоциях. Какова была научная оценка, что такое эмоции? Какую роль и место отводили? Вот Спиноза. Специалист в этом деле, крупнейший, говорил так. Эмоции – это государство в государстве, человек в человеке, другими словами. Немецкий психолог Ланге сказал, это вымирающее племя. Джемс и Вунд ну совсем хорошо определили, что такое эмоции, рудиментарные остатки. Того, чего не скажу. Это вы знаете, секрет. И так не бывает. Наш Выгодский называл эмоции островом, отделенным от материка сознания. То есть человек как бы в эмоциях сам себя наказывает. А вот наш учитель Борис Герасимович Ананьев, ну уж совсем крепко высказался. Эмоции – это история отмирания и гибели человека. Все, дальше вас мучить не буду, теперь уже конкретики. Поймите меня правильно, чтобы разобраться в том, что такое эмоция, даже самая простейшая эмоция, надо знать следующее. Вот это и записывайте. Первое. Условия возникновения эмоций. Второе. Как познавательные, или сейчас модно говорить, когнитивные процессы связаны с процессами эмоциональными. Значит, здесь все просто. Существует ли познавательный компонент в эмоциях? Одни говорят нет, другие говорят да. Это вопрос о том, если наши эмоции могут устанавливать, опасно или не опасно, конечно, познавательный компонент есть. Это все знают, потому что это так. Но эмоциям отказывают в этом компоненте. Дальше это вопрос о том, как эмоции связаны с мотивацией. Возникает еще один вопрос, очень нелегкий. Какие функции выполняют эмоции в жизни человека, да и животных в том числе? Следующий вопрос. Если есть функции и эмоции, то должна быть и динамика. Следующий вопрос. Психофизиологические механизмы эмоций. Еще один вопрос. классификация эмоций. Вот Изард только признает 10 базовых эмоций, а больше остальное не признает. Я попробую показать, что это не так. Я очень уважаю Изарда. Более того, мы не так давно с ним по телефону разговаривали, благодаря тому, что эта книга выходит. И нужно было взять короткое предисловие его к этой книге. Поскольку он человек очень ответственный, в отличие от нас, русских, он тоже позвонил и вот несколько строк дал. Вот. Так вот, он лично считает, что психофизиологических механизмов эмоций не существует, а существует только биологический механизм. И во многом, наверное, он прав. С моей точки зрения, это не так. Если он же признает, что существует управление эмоциями, контроль и управление, то это же психофизиология все-таки, как минимум. Первое. Условия возникновения эмоций. К этим условиям относятся понимание и знание внешних условий их возникновения. При каких внешних условиях они могли возникнуть? Если мы не понимаем этих внешних условий, то мы и не понимаем многих концепций эмоций. А они различаются. Одни эмоции классифицируются по внешним условиям, а другие, понятно, как они вошли в нас, значит, по внутренним. Что относится к внешним условиям эмоциональной жизни человека? Первое условие, насколько они устойчивы. Ой, не дай бог, если не совсем устойчивы. То есть не обладают динамикой. Итак, насколько они устойчивы. Устойчивость определяется отражением воздействия стрессогенных факторов. Отражение воздействия таких факторов определяет отношение человека к предмету воздействия. Или, как принято об этом говорить в психологии, отношение субъекта к объекту. Но человек довольно часто забывает об одном, что он может выступать и субъектом, и объектом. Объект, ой, не дай бог вам этого, это когда человек болеет, он становится объектом. Вокруг него врачи. В белых халатах, лучше бы в черных или в серых ходили, или в зеленых. Этого белого цвета я просто ненавижу. Столько раз ходили вокруг. Лучше бы меняли свое платье. Но есть и другое отношение. Меня как человека к тем, кто меня лечил. Это называется отношением. субъективное значение внешнего раздражителя. Что это такое? Первое. Это психическое напряжение человека. И обострение всех его потребностей. Но прежде всего физических, биологических, познавательных, потом социальных, ну а потом идут нравственно-культурные или нравственно-эстетические потребности. Так вот, наши эмоции как раз сигнализируют нам об этих потребностях. Эмоции раньше и прежде всего есть не что иное, как сигнал о всей системе потребностей человека. А поэтому, конечно, это отношение. Эмоции имеют двойную обусловленность, то есть двойную детерминацию. Первая детерминация нашей эмоциональной жизни заключается в том, насколько мы с вами можем реализовать свои потребности. То есть детерминация идет с потребностной сферы человека. От потребностей. Вторая сторона детерминации эмоций – ситуация. Вот это непонимание этой двойной обусловленности и вызывает много сомнений о том, что такое эмоция. Потому что в одних случаях ситуация определяет эмоциональное и чувственное поведение человека, а с другой стороны вот эти потребности. Сам человек не понимает. Надо читать Спинозу. А Спиноза прямо об этом сказал, и сказал глубоко и умно. Эмоции – это прежде всего нарушение жизненных констант, некоторых постоянных величин. А вот теперь давайте попробуем задаться вопросом. Что это за жизненные константы? И я вам адресую этот вопрос. Как бы вы определили основные жизненные константы человека? Как? Только, пожалуйста, простыми словами. Ну вот как? Что входит? Еда. Так, правильно. Если не будем есть, умрем. Дыхание. Первое. Очень хорошо. Замечательно. Еще что? Дыхание. Да, да. Здоровье. В общем, сон. Так, сон. Тоже прекрасно. Впечатление. Впечатление нет, это не основное. И химическое равновесие. О. Это называется биохимическая индивидуальность человека. Так, еще что? Вас я попрошу молчать, а то тогда мне и лекцию не надо читать. Так, еще что? Кроме биохимии, биофизики, еще что? концентрация нет, это все вторично. Почему? Это сексуальная потребность. Да, Фрейд здесь прав. Конечно. Безусловно. Хотя Фрейду приписали совсем не свойственную ему мысль. Он действительно говорил об этой потребности, но никогда не говорил о том, что этим нужно заниматься много, часто, кто как может. Вот этого Фрейд не делал. Изучающий секс не обязательно сексуальный маньяк. Ну, да, безусловно, конечно. Это предмет его исследования. Все. Вот. Эмоции — это аппарат сохранения целостности системы. Ну, это Ганзон, он прав. Это я тоже. Ну, это Ганзон. Ну, значит, вы хорошо его читали, хорошо издавали. Это Ганзон, да, он так думал. По крайней мере, те лекции, которые я слушал, он не все же успел написать. Да, он так думал. Ну, конечно, эмоция — это сохранение целостности нашего организма, прежде всего. Вот. И если эмоции идут в разнос, организм идет следом однозначно. На что надо тратить эмоции? Да, на действие. Улетал, а там не всегда разборчиво. Да, действие. Это Сеченов и Павлов потом это называл просто. Вогнать эмоцию в мышцу. Разрядить себя в мышцу. Эмоции всегда связаны с ассоциациями человека. Какой самый большой эмоциональный человек в жизни, у которого много ассоциаций? Я вам этого не советую. Не надо. Ни к чему. Это хорошо для мышления, но для эмоциональной жизни это, да, тяжело. Все-таки тяжело. Наши эмоции — это и время проживания, минуты, секунды, дня, недели, ну и так далее, года. Вот тоже хотелось бы вас спросить, насколько сильна ваша эмоциональная память. Вот самые выдающиеся, в хорошем смысле, без кавычек, выдающиеся события в вашей жизни. Самые выдающиеся на сегодняшний день. Не скажете, потому что в этом мало кто может признаться. Это верно. Это верно. Это защита. Все нормально. О себе я могу сказать просто, совершенно. Когда однажды я собственной жене признался, какое у меня выдающееся событие было в жизни, она до сих пор меня не может этого простить. После этого я понял, что признаваться надо не всякому человеку. Ну вот не может. Здесь вы, может быть, и не можете поверить, но бывают дни, когда она об этом не напоминает. А мне уже об этом не очень приятно слышать. Вот механизм. Ведь знаете, примеры такие надо приводить, когда она рядом не стоит. Но так бывает, и это печально. Это выдает человека, я не о ней, она прекрасный человек, но это выдает в человеке самые подтаенные, самые интимные, внутренние психические силы. Бывает же, что это зависит от внешних сил. Вот, допустим, я пример приведу. Мне муж рассказывал, когда после блокады пришли солдаты и стали раздавать пирожки, вот три мальчика по 8 лет зашли к деду и сделали большую надпись: «Сегодня мы первый раз на улице». Но это может же нет внешних причин, и ну что же так будет? Вот ваш пример, он, пожалуй, говорит еще глубже, чем я вам сказал. Нет, это не только внешняя причина. Потому что в них говорил другой голос. Если я ошибаюсь, вы меня поправьте. Ведь они не сказали, сколько они не ели. Они сказали, что в первый раз съели. Но мы потом запомнили это на всю жизнь. Конечно. А вот сколько они не ели? В этом весь вопрос. Сколько? Ну, это почти как минимум 3 года, да? Я уж не буду говорить 900 дней, потому что, ну, эта цифра, она... Ее подогнали, да, округлили. Вот. Весь вопрос в том, сколько они в действительности не ели и как себя вели при этом. Самое лучшее определение блокадного времени, которое мне известно и которое я, конечно, принимаю, это, пожалуй, определение академика Лихачева. Выживал тот, кто помогал другому. Вот. Я не могу не вспомнить своего учителя Льва Марковича, который всю блокаду пробовал здесь. Так он еще умудрился родить Бориса в 43-й год. Умудрился. А женщина его называется. К сожалению, вот она умерла у нас на руках. Вот приехали в аэропорт. Она говорит, я пойду в туалет. Пришла и минута две ее не стало. Да. Вот. И так бывает в жизни. И никто не мог подумать, что так случится. А звали ее Мина Яковлевна. Не Нина, а Мина. Мина Яковлевна. Да? Очень веселый был человек. Льву Марковичу всегда говорила. Ты эстонский язык хорошо знаешь на слух, но ты же безграмотный, писать не умеешь. Вот так и было, он на слух выучил, но не писал никогда. Вот. Звала его Лёля. Ну и потом еще, когда он бывал на Подольской, говорила, ну, среди всех евреев Лоскутов самый большой. Да? Бывает. Я помню, когда было его 60-летие, Льва Марковича, представляете, я один среди всех. Главный еврей. Да. Именно Яковлевна встает, поднимает. Она вообще не пила, а тут взяла, говорит, мне коньяк, Володя. А мы рядом сидели. Налей. Ну я налил, удивляюсь. Она, конечно, не выпила, она встала и говорит, слушайте, жиды, давайте выпьем за еврея. Да. Слышу, слышу. Очень важно, эмоции времени, это очень важно. Ну хорошо тогда, от эмоционального. Наше эмоциональное время обладает следующими качествами. В отличие от физического времени, эмоциональное время обладает свойством обратимости. Первое качество. Что это такое? Это когда до и после, здесь и теперь друг друга компенсируют. До может быть после, а после может быть до. Вот это очень трудно с языка простого перевести. Вот графически это примерно так. Один вектор направлен в одну сторону, другой в другую. Значит, динамика времени определяется вот такой кривой. Здесь поставим x, а здесь y. Мы никогда с вами не бываем в этой координате и в этой. Мы можем быть либо здесь, либо здесь. Это нам тоже не дано. Это зачеркнуть надо. Это я назвал первый признак. Второй признак эмоционального времени. Это длительность этого времени, которая не совпадает с длительностью нашего физического понимания, представления физического времени. Другими словами, эмоция нас всегда подводит. Когда мы эмоционально с вами напряжены, время меняет свою длительность. Пример. Давайте будем на себе все это делать, чтобы никого не задело. Когда я ругаюсь собственной женой, у меня время растягивается. Кошмар какой. Но это может быть минуту, две, три, ну час. Но если это час, то это целый день. Вот восприятие, эмоциональное восприятие времени. Конечно, в таких случаях что надо делать? Уметь уйти. Но если тебя на ключ закрыли, я о себе. Что делать? Летчик через балкон. Так вот, с летчиком не надо жить. Моя жена права. Если бы я знала, как здесь. Она всегда говорит одно. Мне всегда говорили, что не надо выходить замуж за гения. А, да. Но это ей подсказали, и теперь я прям могу сказать. Это не вы, там другой Борис Николаевич. Другой. Да. Это наркологический центр, куда я угодил, был там. Спасибо. Я не мог не уступить собственной жене, вот она меня туда привезла, и он ей сказал, не надо выходить за деньги. Вот. Поэтому вы это знаете, но это не она, это он. Замечательный человек, который мне сказал, чтобы я больше тебя здесь не видел. Делать здесь нечего. Да, ну, жена посчитала по-другому. Не мне вам говорить, вы видели, у меня бывает субординное, это все результат работы. Да. Бывают и припадки. Мне нечего скрывать. Бывает. Идешь, идешь, упал. А вот в припадках у вас как время тянется? Ну, выпадает, значит. Я о себе могу сказать только вот что. Я думаю, что я здесь хорошо понимаю Достоевского. У него была врожденная эпилепсия, а у меня алкогольная. Это разные вещи. Разные. Это вышибает сознание и все. Время вышибаете? Абсолютно. Абсолютно. Абсолютно. Значит, умереть не страшно. Вот. Потом тебя кто-то поднимает, смотришь, потом приходишь в себя. Да. Это бывает. Я никому этого не желаю. Вот. Лучше не терять сознание. Совсем это не надо. Но тот, кто через это проходит, он устанавливает для себя некоторую закономерность. Одно я вам назвал. Умереть не страшно. Вторую сейчас назову. Умирать не надо. Третью назову. Ни к чему покидать людей на белом свете. Лучше быть с ними. Таким, каким ты являешься. Вот. Не оставить человека, это все просто, как это называется. Давно придумано. Не оставить человека, это значит его любить. Какие две точки зрения существуют об эмоциях до сих пор? Первая точка зрения, идущая из глубоких времен, эта точка зрения пыталась свести эмоцию к познанию, отождествить. Ну а вторая точка зрения как раз оборотная. Зависимость познания от эмоций. Вот здесь возникает сложный, очень сложный вопрос, который поднял, пожалуй, очень глубоко. Вот я до сих пор не знаю, как правильно произносить его фамилию. То ли Вильюнас, То ли Белюнас, хотя мы друг друга давно знаем, он тоже не знает, как правильно. Он написал небольшую книжку, она называется «Психология эмоций». Работает он в МГУ, на факультете психологии. Этим занимается много лет. Вот. Так вот он поднял такой вопрос. Являются ли наши эмоции предметными? Значит, как можно понимать, что такое предметность? Ну, позвольте начать со зрения, потому что это более видимая вещь. Позвольте вас спросить, где вы меня видите? На этом месте. Это уникальное свойство нашей психики относить, объективировать, опредметить наш образ в том месте, где он реально не находится. Ведь весь процесс протекает в голове у человека, как минимум. Но ведь вы меня видите здесь, а я вас там. Никакой другой процесс, кроме психического, таким свойством не обладает. Механизм и сам реальный процесс, который строится этим механизмом, протекает в нашем организме, а результат непонятным образом переносится в пространство. Вот с этого начинается психика. Об этом мало кто задумывается. Представьте себе, что если бы вы видели только то, что происходит на вашей сетчатке, ну, сетчаточное изображение же меня существует на ваших сетчатках, вас на моей сетчатке. Это изображение связано с сетчаткой, это физиологическая оптика, а психический образ, в данном случае зрительный, вынесен в огне. Вот теперь я вам скажу совсем не очень приятно, наверное, мысль. И эмоция не содержится в самом человеке. Эмоция требует предмета эмоции. Иначе она не существует. А предмет мы избираем, кто как умеет. Вот тут, наверное, и уместна та пословица. На вкус и цвет товарищей нет. Да, нет. Каждому нравится свой предмет. В этом смысл. Свой. Но не всегда его можно найти. Если ты его не находишь, все равно эмоция свяжется с предметом. Ну, тогда мы получаем шишки. Я хочу сказать, что и моя эмоция выбирает не тот предмет, который должен отвечать этому чувству. Леонид Владимирович, если мы выносим образ, да, своего мозга, проецируем его во мне, значит, я могу в своем мозгу создать образ не знамо какой, и его, спроецировав во мне, увидеть. То ли это будет аура, то ли это будет инопланетяне, то ли это будет НЛО, так ли? Да, можете увидеть все, что вы захотите, да, это все так, конечно. Так вот, здоровый мозг отличается от больного, что он этого не делает. А контуженный от здорового? Отклонения там могут быть любые. А вот вы сказали, что эмоция сама на этот объект свяжется. Иногда это может быть не тот объект, который вы там хотели. Да, я так сказал. Значит ли это, что эмоция это вообще нечто существующее, вообще не человек? Нет, я хотел этим сказать, если вы меня не совсем поняли, я хотел этим сказать, что эмоция всегда ищет объект, с которым она может существовать. То есть она не беспредметна. Только это. Только это. Вот мысль может существовать сама в себе. Поэтому мысль можно и скрыть. А эмоции никогда не скроешь. Все люди, которые пытались скрыть свои эмоции, сами себя наказывали. Опять Спиноза. Я был настолько глуп, что не реализовал своих чувств. Между прочим, Спиноза дал геометрическое описание эмоций. Да? Геометрическое. Записал аксиомы эмоций. Я ни сегодня, ни завтра не буду об этом говорить. Это я вам тоже оставлю напоследок. Вот, потому что это настолько уникальная работа, единственная в мире. Психологи, как правило, зная об этом, опускают это. Но это действительно не так легко понять. Здесь в некотором смысле нужен ум математический. Потому что его перевести на язык, которым пользуется современная психология, почти невозможно. Поэтому психологи его опускают. Так же, как я вам говорил о культе Левина и Левина, вот топологическая и векторная психология личности. Все это написано было когда, а сегодня, увы. Вот когда читаешь эти теории личности и потом сравниваешь с Куртом, ну как все это беспомощно. Просто беспомощно. Но они все признаны. А он раз пишу и два в уме. Вот. Да. Он еще пока не по зубам. Потому что там алгебру надо знать, там топологию нужно знать, хорошо геометрию в целом надо знать. Потому что все это расписано в знаках. Но кто хочет, считая себя личностью, быть знаком? Так он ничего человек не проигрывал. Ну, подумаешь, он его расписал. На другом языке. Еще одно свойство наших эмоций, сущности эмоций. Эмоции рядоположены всем психическим процессам. Ощущение, восприятие, память, мышление, внимание и так далее. Эмоции везде. Можем сказать, эмоции все пространственные. Можем. Лучше бы сказать по-другому. Внутри пространственные состояния любого психического процесса. Вот вы упредили, а теперь я... Ой, извините. Нет, нет, я сейчас... Ганзену. Это выписка из его работы. Системное описание психологии. Значит, есть такое понятие. Настроение. Да? Значит, что это такое? Эмоции, чувства. Или отличающиеся состояния, психическое состояние от эмоций и чувств. Но человек испытывает настроение. Ну, это, наверное, включающее в себе. Так. Чтобы испытать настроение, это Ганзен, я с ним абсолютно согласен. Настроение складывается из двух компонентов. Первый, да. Настроение из трех компонентов. Нет. Ну хорошо. Настрой от настроения. Сначала надо иметь настроение, значит. Первый компонент. У нас есть с вами внутренние ощущения. Они называются интерцепции. Ощущение собственного организма. Интерцептивные ощущения, внутренние ощущения. Вот если бы у нас их с вами не было, у нас не было бы и эмоций. Но эмоции не сводятся к этим ощущениям. А теперь то, о чем вы сказали, вы совершенно правы. Любое настроение есть синхронизация физиологического состояния человека с его психическим состоянием. Ну, настрой. Вот и три. Да. Ну, три, да, конечно. Три. Я не против. Я только высказал... Настолько, насколько смог, мысль этого человека, который это понял. Еще раз, говорите, пожалуйста. Синхронизация психического и физиологического, психическая и физиологическая организация человека, тут уже не важно. Да, это он. А теперь вопрос. В чем состоит основная роль нашего настроения или настроя? Об этом Ганзен мне написал. Продаю. В чем роль или функция? Состоит в сохранении характера, динамики и взаимодействия составляющих психики и сомы, сома-тела по-другому. А дальше по Ганзену. Вот. Тот момент, который сейчас я вам назвал, он как-то упустил, но дальше расписал совсем хорошо. Значит, в чем проявляется эта роль, сохраняющая? Интегративная функция. Представляете, если бы у нас наше тело не было бы интегрировано с нашей психикой. Тело бы вело себя одним образом, а психика другим образом. Вот когда эта интегративная функция нарушается, начинается патология. Ну, так и по-другому, по-разному. Далее. В регулятивной функции психика должна регулировать работу тела. В чем это проявляется? Тоже мы этого не замечаем, пока у нас, и не надо замечать, пока у нас все в порядке. Мы можем ходить, вот как я перед вами хожу. Но это делает-то моя психика. Если у меня крыша поедет, я пройти, наверное, не смогу. Вот когда я теряю сознание, я этого делать не могу. Психика не управляет моим телом. Это потеря регулятивной функции раньше прежде всего. Далее. Молодец, Владимир Александрович. Ориентация в среде. Вот вы идете сюда, ну скажем, шли сегодня в 10 часам на лекцию. Вы же как-то ориентировались? Каждый по-своему. Ориентация в среде. Простые вещи. Но до этого нужно было додуматься этому человеку. Более того, ориентируясь в среде, вы обходили людей. На автомате могли. Вот кто-то к вам навстречу идет. Вам нужно обойти. Не обязательно каждый раз размышлять, как я обойду. Просто отклонились. И все. Вот он об этом. Ориентация в среде предполагает основное качество – уравновешенность. Уравновешенность. Это не черта характера. Уравновешенность, сейчас я вам поясню, что просто мы с ним по этому поводу говорили, была такая возможность. С его точки зрения уравновешенность – это вертикальное положение человека относительно своей подошвы. То есть, когда я не падаю, когда умею держать вертикаль. А теперь представьте себе тоже на какой-то момент, потому что это все идет, в общем-то, на автомате, мы потеряем такую способность. Можете себе представить, как вы будете ползать на карачках? Вообразить об этом сложно. Можно, конечно, показать, как я могу пройти. Вот. Но когда я потеряю чувство уравновешенности своего тела по отношению к пространству моих ног, это будет совсем другое. Отсюда, да. И здесь же сразу промежуточное состояние между состоянием вертикальным и, скажем, позицией лежа. Все промежуточные сагбенные состояния. Владимир Александрович говорил по этому поводу. Человек распрямился, но далеко не все до конца. И очень много желающих согнуть его обратно. Да, он еще говорил, повторяя. Китайских мыслителей, древних мыслителей. Сейчас я припомню все о движении. Лучше лучше стоять, чем лежать. Лучше ходить. Лаузы, да. Вот, вы знаете, так сказать. Не-не-не, ну да, вперед, вперед. Вот он любил этот образ, действительно о динамике. Вот, так вот, возвращаемся. Можно вопрос совсем небольшой? Может быть, вы что-то узнали, что в чертах характера тоже связано с этим физиологическим свойством как-то? Вы понимаете, там несколько другое. Дело в том, что у нас слова, они многозначны, полисемичны. Когда говорят об уравновешенности характера, это совсем другое. Это связано. Они не зря даются другим явлениям, хоть они и многозначны. Тут что-то... Ну, это все-таки спор о словах, позвольте мне так. Да, спор о словах, потому что, ну, скажем, вот не хотел, но придется. Скажем, в авиации уравновешенность по-другому понимается. Совсем по-другому. Мы одним и тем же словом можем обозначать многие явления. И поэтому... Будем мы с вами говорить о характере, конечно, я буду говорить об уравновешенности, но там смысл другой. Там все-таки равновесие, уравненное по отношению к собственной личности. Вот что такое уравновешенность там. Вот. А здесь он имел в виду... Да. Я вот в контексте подсознательного, у нас вот когнитивные пути существуют, где физика, наш организм, да, как бы уравновешен. Да? Так вот, об уравновешенности организма понятно физического, а вот уравновешенность психического. Может, спасибо, я еще не закончил. Уравновешенность нашей психики выявляется в такой функции, которая называется приспособительная. У меня даже здесь написано, проверьте. А все, что нарушается, это называется дезорганизация. Что такое психическое состояние? Это вам вопрос, потому что все знают, что такое физиологическое состояние, биологическое, а собственно психическое. Что это такое? Не буду вас мучить. Не пишите, а смотрите. Это множество психических процессов. Теперь у нас есть свойства. Каждый из вас обладает характером, обладает темпераментом, обладает способностями, обладает какой-то направленностью в жизни. Это психологический свойств. Все свойства. Но мы с вами в любой момент времени, это не имеет никакого значения, в какой длительности обозначать, но в любой момент времени мы находимся в некотором состоянии. Психическое состояние. Оно может быть только одним, либо амбивалентным, раздвоенным. Значит, вот я не могу находиться одновременно в состоянии сознания и в состоянии бессознания. Либо-либо. Так вот, наше психическое состояние есть интегратор. Нашей личности, проще, интегратор наших свойств, нашего характера, нашего темперамента, наших способностей с нашими психическими процессами. Эти процессы множественные. То есть вот сейчас вы и пишете, и думаете, и обсуждаете, скажем, меня про себя. Так? У вас есть данный момент и ощущения, и восприятие, и мышление, и ваши эмоции. Так? Так. Ваши свойства темперамента, характера и так далее никуда не исчезли. Они при вас. Но для того, чтобы быть целым, это может быть реализовано только через конкретное состояние. Вот текущее. Ну, например, вы выйдете после этой лекции радостными. Если не выйдете радостными, вы выйдете грустными. Но вы не можете выйти одновременно радостными и грустными. Не бывает такого. Попробуйте это. Сохранить в себе радость, грустя. Если такое бывает, то это называется умиление. Так это тоже одно состояние. Если это бывает, то это называется тихая радость. Тихая радость – это грусть. Светлая грусть. Да. В общем, тут можно найти разные сочетания этого. Но я не могу себе представить вот его, который сразу может быть в двух состояниях. Не могу. Я могу представить, что этот человек может быть амбивалентным. Ну, развал настроения, что-то не ладится и все. Амбивалентность. Амбивалентность – это значит плюс-минус по знаку. Двузначность. Двузначность настроения. Грусть и радость за Россию. А вот если умножать эти знаки сюда и сюда, плюс и минус, это то, что называется, и уже по этому поводу уж сколько книг написали, и все они дурные, но написали, а у нас перевели. Раздвоенность сознания, расколотое сознание. Расколотое сознание может быть только в одном случае. Если вам по мозолистому телу, которое находится внутри мозга, ударит топором, вот тогда да. Давайте сделаем короткий перерыв. Сделайте сладкоежкой. Спасибо большое. Прежде чем я перейду к общей характеристике эмоций, я сначала вам скажу о чувствах. Очень коротко. О свойствах чувств, именно о свойствах. Это то, что никто пока не знает. Я могу вам задать этот же вопрос. Назовите мне свойства чувств. Значит, чувства можно определить только через их свойства. Другого пути нет. Какими свойствами обладают наши чувства? Все чувства человека имеют определенную направленность. Ненаправленных чувств не бывает в жизни. Что такое направленность? Это пространственная характеристика наших чувств. Все чувства обладают длительностью и фазностью. Это временные характеристики наших чувств. Когда мне говорят, что чувство любви, да, то это неправда. Есть длительность этого чувства, есть фазность этого чувства. Далее, все наши чувства обладают силой. Это энергетическая характеристика чувств. Мы можем сильно или не очень сильно, или совсем. Далее, все наши чувства обладают качеством, модальностью. Ну, например, наши чувства могут определяться нашим зрением. Как вижу, так и люблю. Как слышу, так и люблю. Или не люблю. Как трогаю, могу любить, могу не очень. Это качество, модальность. Но, наконец, они обладают знаковостью, о чем я говорил. Они могут быть положительными или отрицательными. Модальность и знаковость – это информационные характеристики наших чувств. Все наши чувства предметны, и именно предметность чувств сказывается на направленности чувств. То есть в более ясной, а порой и очень яркой осознаваемостью того, что я чувствую. Не всегда мы осознаем хорошо то, что чувствуем. Длительность можно охарактеризовать как актуальное протекание чувства. Но и по-другому, как некоторое общее время сохранения этого чувства. Сохранить чувство и пережить длительность – это не одно и то же. На Горящее чувство. Циклическое чувство. Спасибо. В первом случае это может измеряться секундами, минутами или часами. Общее время складывается из актуального плюс потенциальное существование чувства навязчивого. Навязчивое чувство может измеряться, не дай бог, сутками, месяцами и годами. А поэтому фазы протекания наших чувств сильно удлиняются по сравнению с нашими эмоциями. Фазы эмоций гораздо короче. Привожу пример. Зарождение чувства, а противоположное зарождению какое? Увядание. Увядание чувства. Так вот, первое и второе могут длиться месяцы и годы. Чувство может зарождаться годами, но и ведь годами же оно и увядает. Это страшный процесс. Вместе с тем, то и другое, зарождение и увядание, может протекать мгновенно. Вы, конечно, знаете эту пословицу. От любви до ненависти один шаг. От любви до ненависти один шаг. Изображаю вам, как это выглядит на графике. Я не очень точно изобразил, это называется кривая среднестатистическая. Вот. Так где один шаг-то? Правильно. О! Здесь. Один шаг. Всего один шаг. Но для того, чтобы пережить полноту чувства, нужно пройти всю эту кривую. Сначала сильно любить, а потом сильно ненавидеть. А это мгновение. Что такое сильно любить? Ну, наверное. Кого звенит, кого свербит. Сильно любить есть не что иное, как противоположность изменчивости своих чувств. Сегодня сильно люблю, через 5 минут не очень сильно, через 20 минут еще сильнее. Да. Сила чувства в противоположности. И если вы не хотите этого признать, вы сами себя водите за нос. Я думаю, что это признают все люди. Про себя или кому-то приписывает, только не себе. Вот, это еще раз показывает, да, Другим путем человек пока еще не научился переживать свои чувства. Только через противоположность изменчивости этих чувств. Только таким образом. А как же еще иначе? Утром он встал не с той ноги. Вечером сел не на ту ногу. А ночью лег не на ту деву. Вот. Примеры. Все это из жизни. Поэтому эта противоположность через изменчивость заключает в себе, первое, энергетику чувства, ну и временную характеристику. Почему? Вы знаете. Потому что та и другая характеристика связана с нашей сопротивляемостью чувству. Мы хотим одновременно и не хотим. А сопротивление есть не что иное, как разрушающая сила. И если мы противостоим этому разрушающему явлению, то это есть не что иное, как прочность чувства. Значит, чувства должны быть прочны. Но мы не можем эту прочность обеспечить никаким способом, кроме как то, что делаем, разрушая ее. Что есть еще у наших чувств? Глубина. Еще одна характеристика. Чем глубже чувство, тем оно сильнее и тем дольше охватывает самого человека. Все наши чувства характеризуются интенсивностью. И теперь опять вынужден я вас обижать, не желая этого. Чем интенсивнее чувство, тем оно менее глубокое. Тут обратная зависимость. Сколько прекрасных примеров из литературы можно вам привести о всяких романах? Чем отличается увлечение от глубокого чувства? Интенсивность. Мы можем увлечься. Вот сейчас я выйду и увлекусь. И потеряю голову. Так? А домой-то надо идти. А там чувство. Наводит на мысль некой ограниченности объема. Ну, обо мне это точно сказано. Отсюда пословица. Милые бронятся только... Да. Возможно, прямо противоположная ситуация, когда за внешним, якобы слабым проявлением чувства сохраняется огромная сила этого чувства. Вот внешне никак. И не любит, и не халит, но несет. То есть эта внутренняя сила этого чувства сильнее его внешнего проявления. И невозможно иногда его внешними признаками показать. Но каким образом можно показать силу своего внутреннего чувства, когда каждый день тебе говорят с утра и в течение всего сознательного дня, что ты болван или дурак? Как? Терпежу. Терпеть. Вот спасибо. А чувство терпения есть такое чувство, да? Чувство терпения, простите меня, опять придется вам сказать правду, насколько я это понимаю. Чувство терпения, простите, пожалуйста, дорогие мои, это углубление неприязни, ничего другого. Да, на языке точном это так. Не копите неприязнь, не надо. Что отсюда может вытекать? Потеря широты чувства. А от широты чувства зависит устойчивость чувства. Значит, ты автоматически потерял устойчивость этого чувства. Потеря сопричастности к этому человеку, как к вашему объекту чувства. Отрицание того, как мы говорим, твой друг, значит и мой друг. Или друг моего друга, мой друг. Отсюда следует, что добро и зло в нашей жизни начинает меняться местами. Сегодня у тебя все зло, завтра у тебя все добро. Но ведь еще никто не сказал иначе, как было сказано давно. Путь к добру лежит через зло. А дорога в ад вымощена теми самыми намерениями. Самый худший вариант в чувстве человека – намерение. Я хочу быть хорошим, а делаю плохо. Я на зло хочу быть плохим, а делаю хорошо. Но в конце концов, я на зло не хочу быть хорошим и злым. Я, оказывается, являюсь тем, кого меня хотят увидеть. Это и называется подлинная амбивалентность. И последняя фраза. Все мы с вами сотканы из противоположностей. Диалектика есть диалектика. И от нее никуда не уйдешь. Эмоции – общая характеристика. Человек – существо познающее, и в силу этого, познавая мир, он его каким-то образом изменяет. Может быть, часто, не желая этого. Пример. 15 лет тому назад никто не знал, как мы с вами будем жить сегодня. Но мы же сами, познавая себя, изменили. А все претензии к Ельцину. А где мы были? Кого вы избирали? И я в том числе. Вот я и хочу вам просто сказать. Познавая, мы изменяем. А коль изменяем, познавая, так мы же переживаем. То, что происходит с миром, то есть вокруг нас, что совершается этим миром уже помимо нашей воли, об этом забывают, потому что этот процесс оказывается неуправляемым, и это называется переходный период. Никто не знает, как управлять. Самые лучшие умы не знают. А поэтому говорят, переходный период. Вот перейдем дорогу, найдем путь. Бывает и так. Что мы испытываем от воздействия других людей? Например, моя соседка мне говорит, дашь трешку, хороший парень. Даю. Ну, конечно. Почему? Она хорошая, она тоже мне трешку иногда дает. А, нашли критерии хорошего человека. Обмен. Обмен. В чем заключается наше переживание? Наше переживание заключается в том, как мы относимся к переживаемому. Во всех учебниках об эмоциях пишется о субъективном отношении субъекта к объекту. Я утверждаю прямо противоположное. О моем отношении к моему переживанию. А объект и субъект – необходимые компоненты, чтобы вызвать это переживание, создать его. Переживать буквально означает по-древнегречески «выжить». Это переживание выступает у нас в непосредственной форме. Почему? Потому что эмоции не отражают свойств объекта, а выражают состояние человека. В эмоции, в качестве познавательного компонента, когнитивного компонента, заключается переживание. Чем это подтверждается? Сами психологи написали много по этому поводу, но всеми выразительными движениями человека. начинаешь жест. Великий Шаляпин был прав, когда говорил, улыбка человека есть жест. Ведь мы с вами обладаем мимикой. Все думают, что мимика связана только с двигательными мышцами лица. Мимика это вот. Рука. Мимика это движение человека. Мимика это наклон головы. Когда женщина очень не любит мужчину, она запрокидывает голову. Этим выражает свое отношение. Мужчина поступает наоборот, наклоняет. Да. Кроме мимики, у нас еще есть пантомимика. Много раз я спрашивал у Владимира Александровича Ганзина, что такое панто. Он мучился, искал. Значит, панто. То мимика. Что такое панто? А? Рога. Может быть и рога. Панто. Если говорим о пантомимике, это чем-то должно отличаться от мимики. Тогда чем? Пан, все, все. Вот то, что такое. А вот что? А вот что? Выражение всего мимика. Соматические переключения. А? Из-за выражения какого-то смысла можно искать. Вот я тоже искал. Панто, слово греческое, и означает родительный падеж, как оказывается. От панда? Ну, конечно. Ага. Отпад. Ну, мы же все говорим, ушел в отпад. Отпал. Наконец, у нас с вами существует вокальная мимика. Вокальная мимика. Это наш голос. Наши эмоции можно определить, пожалуй, просто, как язык человеческих чувств. Язык. Поэтому эмоции всегда являются подтекстом к некоторому сознательному тексту, который мы говорим словами. Это подтекст. Словами мы можем сказать одно, а показать совершенно другое одновременно. Совершенно другое. Что выдает человек? Он думает, что он может удержать свои эмоции. Нет. Ни с кем это еще пока не произошло. Ни с кем. Он может выразить это скупо, однобоко, непоследовательно. Но когда он говорит, он все равно себя продает. То есть продает свои мысли. Например, мне жена говорит, не смотри на меня такими глазами. Все ясно. Я что-то не то сказал. Но я ведь не видел, какими глазами я смотрел в этот момент. То есть я не всегда могу осознать свое чувство. А значит, не всегда могу осознать правильно свое отношение к человеку. И могу себе задать вопрос, действительно ли я переживаю это чувство? Испытываю ли я его? Почему возникли эмоции? Почему природа не могла обойтись только одним мышлением, а нужны были эмоции? Ответ прост, хотя его очень трудно найти в трактатах по эмоциям. Дело в том, что наши эмоции, человеческие эмоции, эмоции есть и у животных, но человеческие эмоции выступили предформой, предварительной формой мышления. Мы начали мыслить чувствами. Почему? Потому что эмоции выполняли и продолжают выполнять наиболее простые, наиболее ясные формы приспособления человека к реальности. Жизненно необходимые функции. Ну представьте себе на минуту, если бы мы не знали, что такое страх. Мы бы с вами под каждую машину попадали, переходя улицу. Без страха. А так смотрим, что-то движется. Постою, подумаю. В Библии сказано, страх – начало премудрости. Да, там правильно. Да. Хорошо, хорошо читали, значит. Ого, ну нас не еще знает. Да? Да, конечно, Библию надо читать, надо знать. Правда, ветхий Старый Завет я не люблю. А Новый Завет сказано, что он ключ к Ветхому Завету. Даже так? Я тут... Бо аудитория попала, да? Да, это прекрасно. Я могу сказать о себе, что я очень долго боялся притронуться к этой книге. У меня было отношение очень отрицательное. Хотя, я не знаю, атеист, там я не атеист. Но вот какое-то пренебрежение было. И даже презрительное отношение к этой книге. Это было. Вот. Потом, да, стал смотреть. Конечно, это великая книга. Может быть, одна единственная, написанная с большим чувством, умом и откровенностью. Один экклезиаст, что стоит? Предтеча роскоши системного мышления. Ну, конечно. И восходит солнце, и заходит солнце, а земля пребывает вовеки. А кто стоял за этим именем, никто не знает, насколько я понимаю. Ну, в переводе, да, проповедник, в переводе вот так. Экклезиарх. Вот. Здесь я слаб. 13 главе почитайте сегодня. Ничего не могу сказать. Вот. Тем более об этой великой книге еще было написано столько книг, и не знаешь, как ее понимать на самом деле. Да. Можно сказать, что если Гамлет за 400 лет никто не прочитал, то Библию за 5000 лет никто не прочитал. Ну вы-то прочитали Гамлета. Но только Гамлет. Да, так быть или не быть? Бывают или нет? И в этом весь вопрос. В этом весь вопрос. Вы там 6 или 7 вариантов предложили. Как всегда, можно. Ну вот. Так что совсем запутались ситуации. А почему? Возвращаясь к эмоциям. Самое главное в эмоции – это вычленить свое субъективное отношение к предмету. Предмету. Далее. Эмоции – это та самая пуповина, с которой человек связан с самим собой. И, наконец, эмоции действительно дали рождение нашему мышлению, которое началось с простой характеристики. С децентрацией. Лучшее определение понятия децентрации, которое вел Пиаже, я уже вам об этом говорил, это способность свободно перемещаться в собственном мыслительном поле. А следовательно, это и способность, благодаря такому перемещению в собственном мыслительном поле, есть и выход за собственную субъективную систему отсчета. Выход за границы своего «я», ну, по крайней мере, к слову «мы». Потому что мы есть не что иное, как я в другом человеке. Добрый день, извините, пожалуйста. Помоги, чтобы мы с ходом комиссии в 6-й дом мы убежим в следующий час. А как надо, я же сошел прибрать. У эмоций есть 3 базовых универсальных свойства. Это отражение это отношение и переживание. Отражение, отношение, переживание. И четвертое – выражение. Если мы что-то отражаем, то есть познаем, мы одновременно и выражаем наше познание. Если у нас есть отношение к чему-либо, то в этом отношении и выражена двигательная активность человека. Но а когда переживаем, то тоже выражаем. Вот бывают сверхволевые люди, которые, кажется, совсем ничего не переживают. На самом деле, в их маловыразительном внешнем внутреннем состоянии содержится огромная сила переживания. Надо только научиться наблюдать за такими людьми. Он может не так поднять бровь, не так сморщить лоб. Он может проявить свое переживание, сильнейшее переживание в веселости. А веселость на самом деле совсем другого знака. Но в конце концов он может сделать поступок, который никогда за ним не был замечен. То есть он воспринимается как нечто необычное. Пример. Просто человек поднимается, я не знаю, там со стула, из-за стола, как угодно, и уходит. Просто уходит. Ничего не произносит, просто уходит. Этим он выражает, одну минуту, этим он выражает как раз свое внутреннее кипение. А в патологии вскакивает на стол, разбегается по столам и прыгает в окно шестого этажа. Да, это называется суицизм. Некоторые люди его имитируют, этот суицид. Что делают? Открывают окно и показывают, что сейчас они выкинутся. Вот, да. Делают. Что ж тут? Делают, делают. Но на самом деле ведь никогда не сделают. Девочки? Да, три девочки. В Подмосковье выкинулись три девочки. Ну, они, значит, наверное, больные были. И крепко больные. Ой, любовь. Любовь. Не вздохи на скамейке прерывные. Это смотря с кем. Тут сразу не ответишь. Ну, может быть, и увлечением. Но уж лучше на скамейке любить, чем увлекаться. Мне так кажется. Представляете, когда скамейка, 30-градусный мороз, И никакой любви. И никакой любви. Да. Ну, может быть, и. Ну да, это у нас любопытно. Каждое свое. Ну, конечно. Я как-то сидел на взморье в Майере. Сильный мороз. Не один. И мимо проходили два мента, два милиционера. Они подошли и сказали: что ж тебе, не холодно разве? Мне было очень тепло, потому что у меня рука была на той самой части груди женской. Она меня согрела. Да. Самое интересное, что больше я ее никогда в жизни не встречал и не видел. А какие воспоминания? А воспоминания, да. Вот, на руке. На руке. Вот там психологическая характеристика близнеца. На руке. На руке, конечно. А сильная память-то, а? Да, сильная память. Она самая вещественная. Материальная. Самотируйся. Это хорошее чувство. Я думаю, что и она меня помнит через мою руку. Вот. А так вот, где она, что она, знаю. Знаю, что она есть наверняка где-то. Если будете говорить, говорите еще тише. Что отражает еще эмоции? Все в порядке у вас? Не помяли? Об этом тоже стоит сказать. Значит, они не только отражают какую-то личную, субъективную значимость и оценку познания, но весь вопрос, как они это делают, эмоции. Через вдохновение, раз. Никакого вдохновения в уме нет. Только в эмоциях. Ну не мог Пушкин дважды пережить свою осень, но не мог при всем его гениальном таланте. Второй механизм. Через одержимость. Сказано ведь им же, он знал одну, но только пламенную страсть. Это больше любви и на много порядков больше любого увлечения. Человек может быть одержим идеей, чувством, поведением, работой. Сами же уже сегодня, ну я имею в виду не этот день, а в наше время придумали термин одержимого работой трудоголик. Человек одержимый работу, он не может дома сидеть. Он будет по 16 часов там где-то находиться. На факультете я знаю таких. Всю жизнь они, по-моему, проведут в этом здании. На Макарова 6, набережная Макарова. Зачем? Что другого дела нет? Потому что одержимость трудом и одержимость дьяволом, это близкие какие-то понятные. Дьявол, диабол, да? Сквозь волю, да? Не моя воля, это одержимость уже какой-то чужой волей. Угу. Воли, ну, воли. Что касается... Сейчас, секундочку, я еще попробую. Да, пожалуйста. Да. А, значит, одержимость одной идеи, это либо паранойя, либо уже просто идиотизм. Да, умно сказано и давно сказано. У человека должно быть много интересов. Вот когда люди заняты, сейчас я к этому подхожу, вот только, ну скажем, работа, это люди, у которых объем интересов заужен до минимума. Вот что это такое. Ну и, наконец, эмоции проявляются, конечно, пристрастности. Человек эмоциональный всегда человек пристрастный. При страсти находится. Наши эмоции – явление полярное. В чем проявляется эта полярность? Удовольствие – неудовольствие. Приятное – неприятное. Веселье – грусть. Радость, печаль. Но надежда не бывает без отчаяния. А вера без сомнений. Это уж не ко мне. Я думаю, что глубоко верующий человек вряд ли сомневается в своей вере. Это потерянная вера. Да? Не та вера, через которую, как говорит Павел, ну, Учите. Подает, да? Тогда это фанатизм, да? Но это страшно вообще. Ну, конечно, я вам даю только действительно полярные стороны, безусловно. Конечно. Я здесь указал на одно, пожалуй, свойство. На разнонаправленность наших эмоций и чувств. Разнонаправленность. И эта разнонаправленность присутствует всегда. Нет чистой радости и нет чистой грусти. А почему одна женщина требует абсолютной любви? Насчет женщины я ничего не знаю. Это непознаваемая вещь в себе. Тема и прекрасна. Откуда протекает эта разнонаправленность? Из простого биолого-физиологического факта. Не ищите рай и ад где-то там, хотя об этом вот написано. Он здесь, в нашей голове. Потому что есть два у нас центра. Центр вот здесь. Удовольствие, а вот здесь неудовольствие. Два центра. Да. Здесь рай, а здесь ад. Когда эти центры работают не синергично, то есть между ними нет соответствия, то плачем мы или не плачем, мы будем всегда либо в одном состоянии угнетенном, либо в другом, все время радостном. То и другое – это нереальность, это патология. Сейчас я сделаю перерыв, прежде чем вот только что скажу. Понимаете? Человек не может чисто радоваться, как бы он этого ни желал. Потому что, радуясь, он одновременно и грустит о том, что ему радость. Да. Да, что это пройдет, пролетит это в какое-то состояние. Вот. Есть такая цитата, что Бог все создал подряд. Ну, там идет перечисление, добро, зло, грешницы, праведники. Вот о тех центрах, которые вы говорили, мне рассказывали про женщину, которой при операции на мозге повредили элемент восприятия запахов. И там тоже есть двойственность, как мы воспринимаем плохие и хорошие запахи. И вот там, где хорошие, говорит, потом рассказывал вот этой подруге, которая рассказывала, как жутко пахнет мир для нее после все этой операции. Все пахнет отвратительно. И еще одна фраза. Значит, почему-то женщина всегда терпеливо нас спрашивает, за что мы их любим, вместо того, чтобы быть умными и спрашивать, за что мы их не любим. Это спросите женщин. Я, по крайней мере, боюсь их об этом спрашивать. Хотите одно мнение по истокам ревности? Да. Дело в том, что во время взаимоотношений люди психологически разгружаются, особенно между близкими людьми. И вот представьте себе, если супруг там пошел на волейбольную площадку и там разгрузился, у него уже нет необходимости разгружаться в взаимоотношениях с супругой. А она, ей-то нужно. И поэтому она это чувствует, что когда он приходит уже довольный волейбольным мячом, ей мало достает. Поэтому она его ревнует ко всему, к спорту, к эмоциональная синергия в семье, да. И тому подобное. А может быть он пришел. Может быть, он пришел не с тем запахом. Вот немножко хочу ответить на ваш вопрос. Сейчас просто пришло на ум. Вот о течении времени, да? Вот Эрнест Миллер, мало кто знает, что он Миллер, Хемингуэй, как-то однажды написал. Я просто другого примера не знаю. У него такая помета была. Он заметил, что в разные времена года человек себя ведет по-разному. И вот это во многом определяется вот длительностью временного цикла в человеке. Мы, конечно, зимой иначе себя ведем, весной по-другому, летом по-третьему, осенью совсем иначе. И чувствуем, переживаем. И даже мысли по-другому. Вот. А теперь на ваш вопрос. Что такое эмоциональный пробой? Эмоциональный пробой – язва желудка. Вот что это такое. Поэтому не надо в себе хранить ваши чувства. Не обязательно их адресовать только одному единственному человеку. Есть масса способов. И людей много, да. Вот. Ну, например, можно просто идти по улицам и радоваться этому, что у вас есть возможность ходить. Вот. А все здесь хранить, это кончается плохо. Действительно плохо. Эмоции наши друзья, но эмоции и наши враги. Вот. Да, могут. Но когда их накапливается очень много, они неизбежно осознаются. Не осознаются первичные причины эмоционального состояния. Это очень сложно сделать, безусловно. Вот не хотел говорить об авиации, но здесь приходится опять. Да, уходишь в полет, у тебя все равно эмоции есть. Бесстрашных рычагов нет. Тот, кто придумал, что человек не испытывает страха, ну, я имею в виду, прежде всего, конечно, асов, который занимается испытанием всяких непонятных машин, да нет, конечно, всегда испытывает этот страх. Дело в другом, что им можно управлять этим состоянием. Потом опыт сказывается. Пока не сел в машину, может трясти, сел, все по-другому. Ну что, знакомые, сейчас как, сначала вы, потом вы. Знаете, я хотела бы спросить, Сталин, вот это следующее. Испытывают ли, допустим, эмоции какого-то роста, вот от детства к возрасту? Вот, допустим, человек в детстве чего-то не боялся, вырос, он начинает этого бояться. Ну, чувство как осознанной опасности или что-то такое. Так, это вопрос очень сложный, который называется вот опознавательных процессах, там, память, мышление и так далее. Все говорят, есть развитие. А этот вопрос очень сложный. Существует ли развитие эмоций? Вот. Толкового ответа пока нет, потому что действительно очень сложно ответить на данный вопрос. Если бы у нас были только положительные эмоции, то о развитии можно было бы говорить много. Ну, самый высший пик развития положительных эмоций – это полное совершенствование внутреннего мира. А как быть с отрицательными? Они в какую сторону развиваются? Все больше в минус? Они как точка отсчета. Вот они как точка отсчета. Ну, так можно подумать. Я просто не знаю действительно ответа. Я думаю, что это все-таки некоторый стабилизатор. Вот. И у человека в разные возрастные периоды, да, он может испытывать и страх. Вот мы в детстве какие-то страхи в взрослости преодолеваем, а какие-то наоборот у нас вырастают. Вот я по себе, я в детстве могла любую змею там взять все. Здесь я не увидела во взрослой, я неделю что-то плохого себя ощущала. Детство – это замечательное время. То есть какие-то растут, а какие-то понижаются. Есть ли вот этому какой-то вот критерий или что-то такое? Ну, я бы так попытался на ваш вопрос ответить. Наши страхи, боязнь чего-то растет вместе с объемом нашего жизненного опыта. Вот. В самой эмоции вряд ли содержится такая возможность. Иначе бы это противоречило вот тому чувству, которое называется любовью. Иначе бы мы просто боялись этого чувства. Ну, а знак есть. Я уже сказал, что это, в общем-то, стабилизатор, который нам нужен. Иначе в своих чувствах можно слишком далеко уйти. Слишком. Очень далеко. Саня, там сказано, что не пей много меда, да по тебе, извините, не изблевать его. То есть слишком много положительных эмоций, это тоже ведет в разнос человека. Ну вот, спасибо вам за мед. Тут же у меня сразу возникла ассоциация. Большим любителем меда был Аристотель. Очень большим. Но Аристотелю принадлежит мысль, вот высказанная примерно вами, он сказал, что в больших дозах мед – это яд. Ну, представьте себе, чтобы вы за раз съели, ну, не бочку, а ботенок. Да, полкилограмма сразу. Конечно, человек отравится. Так что любая пища, любая, если продолжать мысль Аристотеля, это яд в больших количествах, если принимаешь эту пищу. Ну, в медицине добавили, что понятия яд нет, есть понятие смертельной дозы. А, ну вот еще лучше, спасибо. Вот тоже возьмем вооружение. Да, значит, вот есть где-то грань, которую нельзя переходить, перескакивать, перепрыгивать. Возрастные категории нервы. Да, наверное, так. Я думаю, что если выпить бочку воды, можно умереть. А с гемолизом 100%. Ну вот, все. Хотя у нас, если я не ошибаюсь, наш организм состоит из 90% воды. Сам организм. Ну, переполнить его еще водой. Да, да, я помню. Представляют страх, если самосохранение, говорят, что страх рождает панику, а если самосохранение, наоборот, рождает, наверное, реакцию, прибавление такое. На этот счет я уже высказывался, вас просто не было тогда. Есть триада, инстинкт, рефлекс. И возбуждение. Инстинкт считают автоматическим механизмом защиты нашего организма от всяких стрессовых ситуаций в мире, в окружающем, в общем, от среды. Второй компонент этой триады требует осознания. А третий компонент требует, как писали великие мыслители, охлаждения, то есть управления. В самом по себе инстинкте нет ничего отрицательного. Нет. Очень много рассказано по поводу инстинкта, но совершенно неправильно. Мы с вами, ну, понаблюдайте за собой немножечко. Во сне себя ведем совершенно инстинктивно. Ну, например, во сне мы переворачиваем. Потому что если спать на одном боку, отлежать его можно. Пролежни можно заработать, так? Так? Значит, организм сам себя поворачивает. Но также поворачивает наша мысль, наше мышление. Вы понимаете? Если мы не мыслим, мы зарабатываем умственные пролежни. только и всего. Человек обязан мыслить. Дело не в том, хорошо или плохо. По-разному это может быть. Но если он не мыслит, он лишится собственного ума. Рано или поздно. Ну зачем вам терять такое богатство? Не надо. Если человек не чувствует, он рано или поздно лишится этих чувств. Это называется эмоциональной окаменелостью. Был такой датский психолог Лапарет, который придумал это выражение. Эмоциональная окаменелость. Если говорить о себе, я могу сказать, я не могу не восхищаться той или другой девушкой. Вот я иду по улице, знаю, что она мне 1000 раз недоступна. Но я все равно ею восхищаюсь, потому что мне приятно, что такая девушка или такая женщина да, живет, существует, может дышать, ходить. От одного взгляда на такого человека меняется настроение. Я не могу вам не сказать, что мне очень приятно работать в вашей аудитории. При этом я очень устал работать в аудитории на собственном факультете. Это называется пресыщение. Пресыщение. Там уже наперед знаешь, кого увидишь, кого встретишь. Вот. И бывает так, что ты идешь, а ноги не ведут, не хочется идти на лекцию. Вот не хочется. Вот и все. Долго работать на одном месте не надо. Ну и в мое время говорили, наверное, термин сейчас тоже сохранился. Ну и летуном не надо. Летуном. Вот. Да. Да. Да. Вы совершенно правы. Во всем изменении. Вот часы мы на руке носим и не замечаем, потому что это постоянно действующая на кисть информация. Все, что не изменяется, нами не воспринимается. Так. Во всем должно быть изменение. А это противоречит прямо психологии человека. Потому что он сопротивляется этому. Зрелость чувств. Ну вот вы спросите у тех, кто так пишет и говорит, да, так говорят, не бывает зрелых чувств. Вот моя точка зрения. Не бывает. Ну нету. Если ты живой человек, как они могут созреть? Каким способом? Я могу понимать, что созрел ум. Это проверяется на простых вещах. Ну, человек может решать какую-то группу задач. Он созрел к этому. Я думаю, что там имеется в виду поведение, которое этими чувствами стимулировалось. Ну, не знаю. Я говорю прямо, я не знаю, что такое зрелые чувства. Вот у меня точно лимонные незрелые. Есть перспектива дальнейшего роста. Чем я живу? А потом из критерии пограничные точки отсчета, что считать зрелостью? Перезрелые, недозрелые. Да, перезрелые, недозрелые. Скорее всего, речь идет о вторичных факторах. Там уже может проявляться какая-то зрелость или недозрелость. Ну, мне скорее понятны такие слова «тусклое». Чувства, тусклые эмоции. Да, она может быть тусклой, но организм просто старел. Нет этой яркости, интенсивности, живости. Да? Ну, тело стареет. Ну что, с этим нельзя не считаться. Вот. Ну, что такое зрелое чувство, я не знаю. Вот имеется в виду неопытность сначала детства, даже не осознает, а ну, знаете, это, да, но это тогда уже что-то другое, да, неопытность, ну, неопытность общения, там, это все есть. Ну, можно быть очень опытным человеком и попасться на ерунде. Запросто. Еще и скажут, ну куда же ты, старый, смотрел? Да не туда смотрел. И пророха, да? Да, и на старуху бывает проруха. Все правильно. Все так. Вот. Поэтому с эмоциями дело сложное. И вот вам такой график. Так. Рисуем систему координат и карту сначала. Простую. Здесь пишем удовольствие, а здесь пишем неудовольствие. Здесь возбуждение. Ну а здесь успокоение. Успокоение. Теперь нам еще одну координату надо провести. Ну, на плоскости она не изобразима, значит, придется, как и вам, сделать так. Здесь у нас будет напряжение, а здесь разрежение. Или разряд, еще говорят. Вот мы с вами, находясь в этой аудитории, сейчас все это испытываем. У нас есть удовольствие, неудовольствие, убеждение, успокоение, есть напряжение, есть разрыв. Эта координата, это энергия. Значит, энергия сжата между напряжением и разряд, а подготавливает эту энергию возбуждение, успокоение, удовольствие и неудовольствие. Отсюда рождаются следующие основные базовые эмоции. Наслаждение плюс, страдание минус. То и другое без друга в этом мире не пребывают. Наслаждаясь, мы страдаем, страдая, мы испытываем наслаждение от самого страдания. Следующее. Радость, печаль. Радость плюс, печаль минус. Тоже одно без другого не существует. Дальше любовь, ненависть. Плюс, минус. Далее. Экстаз. Это редкое чувство, но оно бывает. А противоположная тоска. Тоже одно без другого не существует. Человек, который находится в состоянии тоски, как себя выдает? Он может целый день о чем-нибудь говорить. Всем говорит. И все от него уже не знают, как деться. Но пока он не выговорится, лучший способ это куда-то смыться от такого человека. И он испытывает при этом действительно тоску, потому что он не может выговорить всех слов о своих чувствах, которые он чувствует. Нет таких слов. По крайней мере, в его словарном запасе. Становитесь писателями, пишите, пишите, пишите. Ну, читают не всех, конечно. Тем более в современном мире столько, ну, все пишут, все, кому хочется писать, и издаются тоже. Вот. Ну что ж, раз печатная промышленность существует, то... Настоящие писатели пишут не для того, чтобы их читали, потому что не могут не писать. Да, это прямо по Толстому. Да. У Хемингуэя есть другое высказывание. Не могу жить без строчки каждый день. Что не важно, сколько он написал абзац или еще что-то. Да? Но это вот признак того, что это настоящий писатель. Простой подсчет показывает, поскольку вы задали этот вопрос, показывает самый простой подсчет. Человек за свою жизнь может прочитать продуктивно не более 4000 книг. Но это не только литература должна быть. Нам приходится читать и другую. Вот мне психологию приходится читать. Что же делать? Технику приходилось читать. Вот. А иногда хочется прочитать воспоминания о разных событиях. 4000. Это среднее, конечно. Среднее показать. Кто-то больше может, ну не более 2000. Ну 6. Либо 2000 за всю жизнь. Вот и все. Отсюда какое следствие? Надо читать то, что проверено веками. Для этого нужен руководитель твоего чтения. Раньше таким руководителем в старой России были личные библиотеки, отобранные поколениями людей. И поэтому они читали. Потом они писали, сами стали писать, но вспоминали, какая у них была библиотека. Ну, представьте себе, в Ясной Поляне, где жил Лев Николаевич, было 47 тысяч книг. Конечно, все их не прочитал. Нет, но он воспитался на этой литературе. У Тургенева та же самая история. Мне повезло. Я знал Григория Григорьевича Шахвердова. Он переделал свою фамилию. Он не Шахвердов, а Шахвердян. Да. 4 года он пришел в Питер пешком из маленького села в Грузии, из Армении. Его приютил великий, в общем, да, великий, об этом надо говорить, педагог Лезгов, основатель института. Да. Дал ему образование. У него была библиотека 16 тысяч томов. Благодаря этой библиотеке я кое-что прочитал. Но он ни одной книжки не давал на руки. Говорил, вот здесь садись и читай. Да. У него было 3 раздела в этой библиотеке. Огромный философский раздел, психологический и, собственно, педагогический. Сам он автор единственной книги, которая вышла в 24-м году в советское время, и называется она «Воспитание народов». Прекрасная книга. Она никогда больше не переиздавалась. Редкость. Вот. Кроме того, он еще был джигит. Я, конечно, видел только на фотографии, огромно увеличенной фотографии, на таком скакуне, с шашкой, с саблей. Да. Кроме того, он был женат на княжне. Да. Он безродный, абсолютно. Кроме того, он еще имел внука, не то или по-русски Дима, Дмитрий, с которым я познакомился в конце 50-х, в начале 60-х годов. К сожалению, он прожил мало, 35 лет. Ходил в Антарктиду, ну, в общем, облучился. Этот тоже был джигит, но в другом смысле. По-моему, он не пропустил ни одной юбки. Да. Вот был такой. Представляете, вот такие плечи под два. Дед был Евгений Григорий Григорьевич. 1,90 м, это чуть повыше. Конечно, женщины его любили. Что тут скажешь? Но нам от деда доставалось. Каждый раз, когда он езжал в Клайпеду, нам приказывал убрать его кабинет. Представляете, кабинет 70 квадратных метров. Кабинет. А сколько книг этих 16? Все ж перетереть нужно. Одни портьеры там, сколько, 6, может быть, даже 7 метров. До потолка, это улица Халтурина, сейчас Миллионная, да? Вот. Это мы с ним почти месяц всегда занимались этим. Кроме того, наша обязанность менялась. К его возвращению с Прибалтики обязательно достать несколько бутылок боржоми. Тогда это было сложно. Вот. А ему боржоми нужно было, у него там какая-то кислотность, металл. Кроме того, он нас еще соблазнял. Да, самым настоящим образом. У него ничего не закрывалось, ничего не пряталось. Вот так, представляете, стол у него 6 метров, наверное, огромный, старинный русский стол. Так откроешь, там пачка лежат. Пачками. Мы рубля не брали. И он это делал специально, нас воспитывал. Но зато, когда приезжал, говорил, возьмите любую. Сколько надо. Да. Один раз мы с Мито прокололись. Купили мало бутылок боржоми. Он нас наказал. Сказал, пока не докупите, сюда не приходите. Все, жили у друзей. Существует еще одна классификация. Вот по этим знакам. Значит, все положительные эмоции называются саногенными эмоциональными процессами. Саногенные. Положительные. Санно. Можно. саногенный, положительный, противоположный. Давай еще, еще одно. Забыл. А противоположный патогенный. Вот все положительные эмоции относятся к этому слову, все отрицательные, патогенные. Это не означает, что непременно они станут, эти эмоции отрицательные, патогенными. Это край. Вот. Как еще делятся эмоции? Значит, есть эмоциональный тон. Эмоциональный тон – это то состояние человека, на фоне которого протекают все наши психические процессы. Ощущения, восприятия, представления, мышления, памяти. Все. Следующее – это аффекты. Это быстро текущее эмоциональное состояние человека. Квантовый выброс, если хотите. Вот так. И все. Квантовый выброс. Потом идут страсти. Вот о психологии страстей человеческих сейчас не пишут. Есть только одна небольшая книга от Рибо, французского психолога. «Страсти» по Матфею. Да. Затем в этой классификации идут эмоции. Потом чувства. И, наконец, настроение. Выделяет уровни чувств. Это элементарный уровень чувств, недифференцированные эмоции, неструктурированные. Вот что-то чувствуем и не понимаем, что по-другому. Следующий уровень – это предметные чувства, то есть когда наши эмоции или уровни самых высоких. Положительных значений обретает свой предмет. Поэтому они называются предметными. А значит и осознанно. Вот это человек осознает. И, наконец, есть обобщенные чувства. Или, я уже вам об этом говорил, их Рубинштейн называл мировоззренческими чувствами. Чувство, еще раз напоминаю, чувство юмора, чувство иронии, а еще лучше самоиронии или двойной иронии над собой. чувство комического, чувство трагического и смешанное чувство, чувство трагико-комического. Вот известный вам Задорнов этим всем хорошо владеет и знает, когда, каким образом действовать на аудиторию, когда комическим, когда трагикомическим. Да. А все почему? Потому что он тоже по базовому своему образованию технарь. Ну, технарь. Даже авиационный технарь. Даже авиационный. Все, что тут вы говорили здесь про вот эти чувства положительные, отрицательные эмоции, это очень хорошо накладывается в закон Ома. Должна быть разность потенциала, чтобы тёк-ток, значит, он определяется, опять же, напряжением вот этим. А если есть внутреннее сопротивление, то возникает внутренний разогрев. Это тоже... Спасибо за закон Ома. Опять я вспомнил. Да. Когда Туполев построил ту четвертый аналог Боинга, да, 29-го летающую крепость, и когда вошли туда ребята, которым нужно было поднимать эту машину, сказали: да, здесь одного законного ума маловато. Освоили. Вот. До сих пор спорят, то ли это был аналог, то ли еще что-то. Ну, в общем, да. Конечно, Туполев мог сделать и свою машину, но не мог сделать, что внутри там самой машины. Техника. Вот. Все. А там... Да, его вызвали и сказали быстро сделать. Человек, он был государственный, понятно. Вот, конечно, такую машину создал. Делалось она для дальнестратегической авиации. Было их выпущено 20 штук. И все они потом служили там на Дальнем Востоке, потому что им нужно было оттуда летать, ясно, да, до какого континента оттуда, иначе бы они от Москвы не дотянули. Нам была машина прогрессивная по тем временам, да, вполне, но это действительно то ли копия, то ли аналог, то ли один к одному. На сей счет в авиации. Там даже рейс бы скопировали. Даже рейс бы? Да. А вот с кого Туполев свой ближний партнер да, скопировал? Нет? Ну, там, по-моему, с 47-го. Они очень похожи были. Ну, 16-я машина крепкая была. А до сих пор стоит? До сих пор. Сколько же лет это уже? 55-го, вы говорили, 49-го, не помню, в строй пошло. Ну, нет, первый прототип, тот, который не шел в серию, это был 49-го. А потом это где-то 50 какой-то. Я вместе не понимаю, расскажите, пожалуйста, вот по национальной тоже отсылки классификации чего? Это классификации наших состояний. Другими словами, да, психических состояний. Вот мы можем переживать и так, и этак, и по-другому. Thank you. не последнюю роль в нашей эмоциональной жизни играют наши потребности, которые лежат в шкале элементарные примитивные потребности человека и недостижимый идеал в своем духовном развитии, в своих духовных исканиях, в своих исповедях, в поисках смысла жизни. Я просто шутку вспомнил по поводу беспредельности. Нет предела моему совершенству, думала обезьяна, глядя на человека. Вы, конечно, знаете, что Лев Николаевич Толстой был глубоко религиозным человеком, так? Но мало кто знает, что вместо креста на шее он носил портрет Жан-Жака Руссо. Да. Потому что он очень верил в идею Руссо, что человек плохим быть не может. Рождается всегда хорошим, всегда хорошим и умирает. Вот поэтому он носил это. Его воодушевляла надпись Писания, что все в свое время были признаны хорошими. Вот тут я не знаю. Я знаю, что эти два человека написали книги под одинаковым названием «Исповедь». Руссо написал и наврал. Лев Николаевич написал и наврал. Вот. Это да. Тот и другой. Может быть, этого никто бы не заметил, если бы этим не был такой чистый человек, как Чехов. Он прочитал и сделал все пометки. Где эти люди, наверное, несознательно, я не думаю, что сознательно, не исповедовались, а грешили. В этом смысле заповедь была не точна, так скажем. Или исповедь. В чем еще проявляются наши эмоции? Ну, прежде всего, в игре, будьте здоровы. В игре. Здесь мы очень похожи с нашими живыми существами. Игра – это очень важный в жизни человека момент его развития, психического развития, имею в виду, потому что в игре человек овладевает предметом, в качестве такого предмета является игрушка. Игрушка. Правда, я знаю детей, которые настолько завалены и одарены игрушками, но в эти игрушки не играют. Им нравятся железки, кастрюли, ведра, а это все может лежать. Они придумывают ведрам наименование, название. Если видит кукла, называет кукла, например. Но ведро не похоже ведь на куклу. Да. Это проявляется затем в нашей учебе. Пожалуйста, вспомните, как вы учились в школе. свои эмоции. В мое время было принято проматывать школу. Значит, нужно было выйти, запрятать за водосточную трубу то, что называлось портфелем, и идти на какой-нибудь сеанс за рукой. Посмотреть. Эмоции проявляются и в нашем труде. Ну, сегодня принято говорить, что любой труд является творческим. Но я думаю, что нет более творческого труда, который выполняют люди под именем разнорабочий. У них нет конкретной профессии. Они разнорабочие. Опыты показывают, если они действительно достоверны, где-то на уровне 70%, 5%, показывают, что если ребенок очень рано начинает проявлять интерес, ну, к чему-то живому, там кошка или еще что-то другое, ему не хватает тепла родительского. Ну вот так интерпретируют. Поскольку я не занимаюсь психологией ребенка, я не могу точно вам сказать. Но то, что вот я читаю. Значит, где-то нехватка. Это не значит, что мало этого тепла. Но что-то не хватает в оттенках теплоты, в слове, в поведении, ну вот двигательном. Вот какой-то дефицит, да. Видимо, то же самое проявляется и со взрослым. На личном опыте наблюдения за людьми, психологические консультации, они и заводят животных, когда у них не хватает межличностных теплых отношений. Ну и так может быть. Может быть. Безусловно, может быть. Понимаете, до 4 лет ребенок нуждается в больших эмоциях со стороны взрослых. Если он не получает этих эмоций, первое, что обнаруживается, плохое его умственное развитие потом. Он выскочит, конечно. Выскочит. Но это развитие оказывается задержано. Безусловно, если ему повезет, кто-то со стороны его эмоционально обогреет. Это может быть школа, это может быть детский сад, там ясли. Да. То есть заменит родителей. А если нет? Есть еще один вариант. Это улица. Эксперименты тоже показывают, что лишение детей улицы ведет тоже к задержкам психического развития. Тоже. Значит, папа и мама должны не бояться улицы, а знать не хуже, чем знает их ребенок. В этом искусство. В этом. Все это, конечно, сложно делать. Ну, и те родители, которые общаются с улицей своего сына или дочери, вот, так у них полный дом этих крох. Полный дом. Они туда идут. Дело-то не в том, что на стол поставишь, а дело в том, как относишься. И даже если на стол поставить только воду, так они все будут счастливы. Просто счастливы. Этим. Но этим они и показывают внешней стороной упрек собственным родителям. Что потом родители начинают ревновать, приходят, говорят: «Маша, зачем ты моего сына или мою девочку привела в свой дом?» Мальчики, девочка сами пришли, сами. У меня вот тоже были клиенты, привели ребенка. Ну, человек в футляре, 11 лет, ну, самый настоящий человек в футляре. И родители уже говорят, ну прямо как старый день себя ведет. А потом выясняется, они его даже до автобусной остановки одного не отпускают. 11 лет. Ну. Это никуда не годится. Совсем. Если мы утверждаем, а утверждаем, в общем-то, правильно, только нарушаем потом то, что известно всем, что все-таки до 4 лет формируется ребенок как личность уже, потом это все только развитие личности, то уж если только в 11 лет ему разрешать. Нет, еще не разрешили. Даже еще не разрешили. Нет, конечно, нет. А потом будем упрекать, что ты не самостоятельен. А как он станет самостоятельным? Ну как? Простите за такое слово. Самостоятельность человека начинается с доверия к нему. С доверия. Любая подозрительность воспитывает обязательно негативные, отрицательные качества у человека. Хотим мы того или нет. Человек, которому доверяют, дорожит этим доверием. И редко кто из таких людей нарушает эту доверенную им доверенность, индульгенцию. Это те, про которых говорят. Вот с этим я бы пошел в разведку. Вот с этим. Да, различают это. А вот с этим нет. Потому что совместная опасность – это доверие друг к другу. Если тебе будет плохо, тебя вытащат там, с поля боя. Если ему будет плохо, ты его вытащишь. В общем, как-то так, что вместе можно идти. Ну, придумал же человек. Вот с этим пойду в разведку. Почему в разведку, я не знаю. Но так именно. Не говорят же, вот с этим пойду в море, с этим полечу в небо. А говорят, пойду в разведку. Правда, в тыл врага. Ну, в тыл врага. Ну, в тыл врага можно и летать, и по морю пройти. А это уже называется разведка. Да, но это разведка. Вот. А вот я так не дорогу. Потому что там, да, значит, нарушение границ получается. Либо воздушный, либо морской. Устали? Все время исчерпали. И пленку исчерпали.